Глава 7. Утром Марию разбудил звон колокольчика. Девушка открыла глаза, повернулась и увидела, что прямо над ней в воздухе болтается полупрозрачный колокольчик, названивая все громче и громче. «Доброе утро», — сказала она сама себе, и колокольчик пропал. Маша потянулась, села, спустив ноги с кровати, и удивилась. Кушетки Зардана не было. Он сам, полностью одетый во все черное, с волосами, спрятанными под платок, стоял у окна, глядя на серый осенний рассвет. Неужели не ложился? И почему стоит к ней спиной? Девушка поежилась и сообразила, что уснула в шелковой эльфийской сорочке. Приятный материал шелк, но тонкий и не оставляющий простора воображению. «Вы хорошо спали, госпожа?» — спросил дроу, когда девушка встала и торопливо накинула поверх сорочки просторный эльфийский бурнус из тонкой шерсти. «На удивление», — ответила Мария в очередной раз, удивляясь деликатности телохранителя. Она предполагала, что жить вдвоем с мужчиной будет сложно, однако Зардан умудрился сливаться с воздухом, давая ей ощущение уединения. «Эх, сейчас бы кофе», — помечтала попаданка. «Студентам позволено держать в комнатах малые огненные артефакты, чтобы готовить себе напитки и подогревать еду», — сказал дроу. «Все необходимое можно будет купить в лавке на территории Академии». Подойдя к окну, девушка увидела, что на подоконнике лежит довольно толстая книга. «Что читаешь?» — полюбопытствовала она, в очередной раз удивляясь тому, что ее телохранитель может читать при свете луны и в ранних сумерках так же комфортно, как она при свете дня. «Сводный кодекс Академии целителей. Здесь собраны все действующие положения, правила и указы, определяющие жизнь преподавателей и студентов», — ответил Зардан. Он не стал говорить подопечной, что уже изучал эту книгу, планируя в самом крайнем случае сбежать в академию на должность медбрата или даже стражника на воротах. Пусть целительской магии в нем не было, но работники академии пользовались такой же защитой, как и студенты. «Расскажешь коротко, что мне нужно знать?» — спросила Маша, зевая. Она понимала, что ей стоит знать законы и правила места, где предстоит жить несколько лет. Но в ней проснулась студенческая практичность. Если есть тот, кто может объяснить, зачем самому ковырять толстенный том? «Расскажу», — пообещал дроу и напомнил. «Вам стоит поторопиться, госпожа. Завтрак подадут через полчаса. Еще через час встреча новых студентов с ректором в главном зале Академии». Девушка тут же взбодрилась и помчалась в ванную. Она по опыту знала, что опоздавших первые дни студентов преподаватели считают их лентяями и часто занижают им оценки. А ей хотелось взять из этой академии все, что она сможет. Стоя под дождем, девушка быстрыми движениями намыливала кожу кусочком эльфийского мыла с ароматом горьких трав, и этот аромат пробуждал в ней воспоминания о Лесе. Служанки, помогающие ей одеваться в доме семьи Лоринен, объясняли ей, что эльфы тонко чувствуют запахи, поэтому не увлекаются тяжелыми и сладкими ароматами, принятыми у южан или гномов. А еще вся эльфийская косметика — это, по сути, зелья с высоким содержанием магии, поэтому они практически всегда изготавливаются индивидуально. То, что эльфы продают в человеческие земли, имеет очень усредненное действие и считается в лесу ремесленной подделкой, которой промышляют небогатые кланы. Набор косметики для Маши изготовили в первые же дни и предупредили девушку, что в ее мыло, кремы и прочие снадобья внедрен сильный очищающий эффект. По словам лекаря, ее тело было переполнено вредоносными веществами, а невеста эльфийского принца, пусть и младшего, просто не может выглядеть как 500-летняя зрелая дама. Недели через две ароматы и вид косметики изменился. И те же горничные нашептали, что теперь всюду добавлено омолаживающее зелье. Покушение, выздоровление, суета с отъездом, маскировка. Маша совсем забыла, как она выглядит. Но приняв душ, она встала перед зеркалом, чтобы привычными движениями нанести крем, и замерла, глядя на себя в зеркало. Пожалуй, даже в 18 она не выглядела так хорошо. Нежная, свежая кожа, легкий румянец на щеках. Брови ей в лесу подправили какой-то пастой, и теперь они выглядели безупречно, как по форме, так и по цвету. Ресницы. Маша недоверчиво провела по ним кончиком пальцев. Она забыла, что уже давно их не красит. Но выглядят они лучше, чем после туши. А волосы? Девушка сдернула полотняную шапочку, которую надела перед душем, и поняла, что ее рыжая грива превратилась в копну гладких, шелковистых волос, длиной уже до самой талии. Недоверчиво потрогав волосы, Мария покачала головой. «Надо же так выпасть из собственной жизни!» Впрочем, она чувствовала себя как во сне с того самого дня, как Эд Эльф выдернул ее сюда. А теперь, кажется, проснулась. Она многое оставила в родном мире. Близких, друзей, работу. Зато теперь она снова студентка. Выглядит так, как никогда раньше, и у нее впереди несколько лет учебы, да еще самой настоящей магии. Улыбнувшись сама себе, девушка взяла гребень эльфийской работы и аккуратно причесалась. Потом заплела косу, стянув кончик не лентой, а косником, металлической штучкой гномской работы, но с гербом дома Лоринен. «Теперь нужно одеться и не забыть украшения». Заордан говорил, что ей нужно носить кое-что из подарков родителей Эдена. «А еще надо собрать сумку». Заволновавшись, Маша едва не ударилась в панику, но когда она выбежала из купальни, на сундуке в гардеробе уже лежали платье и плащ. Рядом стояли сапоги, а крышка сундука с бельем была деликатно приоткрыта. Быстро улыбнувшись телохранителю, девушка закрыла дверь в комнату-шкаф и принялась одеваться, с непривычки путаясь в незнакомых застежках и вырезах. В доме Лоринен ей помогали горничные. В пути она носила мужскую одежду и, оказывается, успела отвыкнуть от длинных подолов, нижних юбок и теплых чулок. Колготки в этом мире еще не изобрели, так что пришлось девушке изрядно покрутить в руках пояс с подвязками, чтобы сообразить, как все это надеть. И все же Заордану пришлось ей помогать. Когда Мария, недовольная собой, вывалилась из гардероба, Дроу сразу низко поклонился, не поднимая глаз, и негромко сказал: «Госпожа позволит мне немного помочь?» Понимая, что из-за ее нерасторопности они оба могут остаться без завтрака, девушка кивнула. В две минуты телохранитель поправил шнуровки, крючки, ленты, и Маша вдруг ощутила, что платье село по ней, что эта вещь сшита специально для нее, и она удобна. «Госпожа позволит помочь с прической?» — прошелестел ветром голос Заордана. «Да, конечно», — чуточку растерянно ответила девушка. «Украшения?» Подойдя к сумке, Мария вынула шкатулку и открыла ее. Дроу быстро скрутил косу в узел на затылке и закрепил гребнем, соединил воротничок брошью и напоследок вынул тяжелый пояс. «Госпожа, вам нужно сразу обозначить свой статус. К свободной медичке будут приставать. К невесте дома Ларинен вряд ли». Мария вздохнула. Пояс при всей своей внешней ажурности был тяжелым и очень заметным. Но Зардан был прав. Ей не нужны сейчас отношения. Семья Ларинен наверняка будет пристально наблюдать за ее учебой. И пусть этот эльф пропал, минимум год она должна вести себя безупречно, чтобы не уронить его репутацию. А там видно будет. Со вздохом Мария обернула вокруг талии полосу филигранных овалов, а Дроу аккуратно сдвинула их на бедра. Эльфийские девы носят пояс так. Это мощный артефакт, прикрывающий лоно женщины. Маша удивленно взглянула на пряжку, расположенную ровно над маткой, и перевела взор на телохранителя. Тот терпеливо пояснил. Очень многие проклятия, злые пожелания и обзывания у разных рас наносят удар именно по месту женской силы. Пояс защитит или даже отразит все дурное. Кто знает, на что способны мегамедики, недовольные конкуренцией? Девушка погладила зеленые молочные камни в пряжке, защелкнула ее и заторопилась. «Все, пора идти, а то без завтрака останемся», схватила сумку и бросилась к двери. Дроу задержался на выходе. Бросил несколько простых охранок и пугалку. На всякий случай. Он ведь тоже учился в академии, пусть пещерной, и помнил, какие каверзы порой студенты устраивали друг другу. Полноценно поесть они не успели. Все столы были заняты старшими курсами, спешащими на занятия. Тогда Зардан наполнил две фляги компотом, а Маша набрала пирожков и жареной колбасы с хлебом, чтобы подкрепиться в перерыве. Все собранное девушка завернула в навощенную ткань и сунула в свою безразмерную сумку, надеясь, что найдет. Потом они взялись за руки и побежали.